Глава 11. Знаете, что хуже армейских нар? Кровать за 50 тысяч рублей с ортопедическим матрасом, разработанным лучшими специалистами империи, специально для идеального сна. После недели на Новгороде, где я спал практически на досках, прикрытых тонким одеялом, мое тело решило, что проваливается в зыбучие пески. Каждый раз, когда я пытался заснуть, инстинкты кричали: «Опасность, слишком мягко, это ловушка». Я перепробовал все позы, известные человечеству, включая несколько, которые йоги назвали бы святотатством. Лег на пол, слишком холодно. Вернулся в кровать, слишком мягко. Попробовал устроиться наполовину на кровати, наполовину на полу. Ипполит, патрулирующий квартиру, чуть не получил инфаркт. Если андроиды вообще могут получить инфаркт. «Александр Иванович!» — воскликнул он, обнаружив меня в 3 утра в позе, достойной цирковых акробатов. «Что вы делаете?» «Пытаюсь заснуть. На краю кровати, под углом в 45 градусов. Это компромисс между комфортом и привычкой». Ипполит издал звук, который его создатели, вероятно, программировали как глубокое сочувствие, но который звучал как скрип несмазанной двери. «Могу я предложить снотворное?» «Спасибо, не надо. Завтра, то есть уже сегодня, первый день в качестве главы корпорации. Хочу встретить его с ясной головой, с головой, которая не спала всю ночь». К 5 утра я сдался. Встал, принял душ и спустился на кухню. Там меня уже ждал Ипполит с подносом кофе. Настоящего кофе, а не того бурого месива, которое в армии по недоразумению называли бодрящим напитком. «Ваш костюм готов», — сообщил он, наливая кофе в чашку из костяного фарфора. Я взял на себя смелость отгладить 3 варианта. Темно-синий — для серьезности, серый — для нейтральности, черный — для драматического эффекта. «Черный? Я же не на похороны иду. Технически вы идете на первое совещание после того, как сместили собственную бабушку с поста председателя. Некоторые могут воспринять это как метафорические похороны старого режима». Иногда мне казалось, что эмоциональный модуль Ипполита слишком хорошо понимает человеческую психологию. К 7 утра квартира начала оживать. Первым появился Толик, взъерошенный, зевающий, но с горящими глазами человека, которому предстоит примерить костюм за 10 тысяч. «Костюмы пришли?» — спросил он вместо приветствия. 20 минут назад», — подтвердил Ипполит. «Доставка работала всю ночь. Кстати, вот счет за срочность». «Неважно», — отмахнулся я. «Тащи». Следующие полчаса напоминали подготовку к школьному выпускному, только вместо подростков с прыщами у меня были закаленные бойцы штрафбата, пытающиеся понять, как завязывать галстук. «Это удавка какая-то». Толик боролся с галстуком, как с питоном. «Он меня душит». «Потому что вы затягиваете его, как петлю для повешения», — терпеливо объяснил Ипполит. «Позвольте мне». «Не трогай, я сам». «Я на Новгороде богомолов душил. Что, с галстуком не справлюсь?» Папа вышел из комнаты, глядя на свои лакированные туфли с выражением человека, которому предложили надеть клоунский костюм. «Ёпта, а что они так скрипят? Старые, что ли?» — пожаловался он. — «Как я буду незаметно подкрадываться к врагам?» «Вы телохранитель, а не ниндзя», — напомнил Асклепия, поправляя его воротничок. «Ваша задача — выглядеть внушительно». «Я и так внушительно выгляжу». «В армейских берцах — да. В туфлях от Берлути вы выглядите респектабельно». «Это плохо?» «Это дорого». Кроха стоял посреди гостиной, а вокруг него суетились сразу 2 андроидов-портных, которых срочно вызвали для дополнительной подгонки. Пиджак на нем трещал по швам при каждом движении. «Может, без верха?» — предложил один из портных. «Я тебя сейчас без верха оставлю», — засопел здоровяк-новгородец. «Все телохранители должны быть в пиджаках», — категорично заявил Ипполит. «Это вопрос имиджа». «Имидж треснет вместе с пиджаком при первом резком движении», — пробормотал второй портной, но продолжил свои попытки совершить невозможное. Мэри вышла из комнаты, и все замолчали. Строгий женский костюм сидел на ней идеально, подчеркивая одновременно профессионализм и скрытую опасность. Она выглядела как секретный агент из дорогого боевика. «Что?» — спросила она, заметив на себе наши взгляды. «Ничего», — быстро ответил капеллан, который сам выглядел в костюме как профессор элитного университета, случайно попавший в бойцовский клуб. «Просто необычно». Мэри покраснела, как свекла, но сдержалась от попытки грубостью скрыть смущение. Я надел темно-синий костюм. Компромисс между серьезностью и доступностью. В зеркале на меня смотрел молодой человек, игравший во взрослого. Костюм был идеальным, прическа безупречной. Туфли сияли, как зеркала. И все равно я видел в отражении 18-летнего пацана, который 3 недели назад больше всего переживал о том, где достать пиво после полуночи. «Плечи расправьте, Александр Иванович», — скомандовал Ипполит. «Подбородок выше, взгляд увереннее. Я же не на параде. Вы идете на первое совещание совета директоров. Это гораздо ответственней». К 8 мы были готовы. Ну как готовы? Толик все еще сражался с галстуком. Папа пытался разносить туфли, маршируя по гостиной. Кроха сидел максимально неподвижно, боясь порвать пиджак. А Мэри поправляла нож, спрятанный в специальных креплениях под пиджаком. Капеллан смотрел на все это и читал молитву. «Оружие бы нам», — заметил он, не поднимая глаз. «Какой смысл в телохранителях без оружия?» «Работаю над этим», — пообещал я. «Но пока придется обойтись тем, что есть, кулаками и смекалкой». На парковке уже ждал Борис и 2 машины. Полет до башни имперских самоцветов занял 15 минут, но оказался вечностью. Город внизу жил своей утренней жизнью. Потоки аэромобилей, спешащие на работу люди, обычная суета мегаполиса. Где-то там, в одной из этих стеклянных коробок, сидели люди, которым через час предстояло оценивать меня как нового босса. И большинство из них, скорее всего, уже поставили на то, что я продержусь максимум месяц. Толик сидел рядом, периодически дергая галстук. «Перестань», — шикнула на него Мэри. «Ты его совсем перекосил». «Он первый начал». «Галстук?» «Да». Смотрит на меня своим шелковым взглядом и думает: «Ха, штрафник в галстуке! Поглядите на этого дебила!» «У галстука нет взгляда», — терпеливо объяснила Мэри. «У этого есть». Папа по привычке матерился. Он сам вел незримую войну со своими туфлями, периодически пытаясь незаметно их снять. Борис посадил машину на площадке на крыше. Двери открылись, и мы вошли в помещение под удивленные взгляды охраны и клерков. Распугивая персонал, мы, наконец, вошли в приемное управление, и первое, что я увидел, была Алиса. Идеальная блондинка с идеальной улыбкой и идеально накрахмаленной блузкой. Робот-секретарь последней модели, способный обрабатывать 10 тысяч запросов одновременно и при этом выглядеть как супермодель. «Александр Иванович», — она поднялась из-за стола с грацией балерины, — «рада видеть вас в новом качестве. Совет директоров уже в сборе, ждут только вас». «Ребят, останьтесь здесь», — кивнул я на диван и кресло. Мои новые телохранители расселись по приемной, пытаясь выглядеть профессионалами. Получалось так себе. Больше напоминали стушевавшихся выпускников, ждущих собеседования. Охрана корпорации, настоящая, профессиональная, смотрела на них с плохо скрытым скепсисом. 2 бритоголовых шкафа в идеальных костюмах и черных очках, куда же без них, переглядывались, явно оценивая новичков. «Цирк приехал», — донеслось приглушенное бормотание одного из них. «И клоуны в комплекте», — ответил второй. Папа дернулся было встать, но Мэри положила руку ему на плечо. «Не стоит, сержант», — тихо сказала она. «Я им покажу, кто тут клоун», — пробурчал папа, но остался сидеть. Пока мои телохранители обживались в приемной, я прошел в конференц-зал. Огромное помещение с панорамными окнами от пола до потолка, открывающими вид на весь город. Стол из цельного куска обсидана, добытого на астероиде. Еще одна демонстрация богатства корпорации. 12 кресел из натуральной кожи вымершего димитрийского буйвола. 11 уже заняты. Директора имперских самоцветов встретили меня оценивающими взглядами. Как стая волков, изучающая нового вожака. Молодого, неопытного, потенциально слабого вожака. Корней сидел справа от главного кресла, место заместителя председателя. Он едва заметно кивнул, и в этом жесте было все. Поддержка, предупреждение, совет держаться уверенно. Я сел во главе стола. Кресло было слишком большим, рассчитанным на человека солиднее и старше. Бабушка наверняка чувствовала себя в нем, как на троне. Я чувствовал себя ребенком, играющим в короля. «Господа», — начал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, — «рад видеть всех в полном составе». Последовала серия представлений. Засима Степанович Муховецкий, финансовый директор, полный мужчина лет 60 с усталыми глазами человека, который видел слишком много квартальных отчетов. Анна Сергеевна, коммерческий директор. Женщина неопределенного возраста в идеальном сером костюме, с лицом, которое, казалось, никогда не выражало эмоций. Вид Песков, главный геолог, худощавый мужчина с мечтательным взглядом, явно думающий о своих камнях даже сейчас. Остальные слились в массу лиц, имен и должностей. Юридические вопросы по персоналу, по развитию, по связям с общественностью. Каждый изучал меня, явно оценивал и примерял на себя возможность манипулировать неопытным юнцом. «Я вас, ребята, знаю как облупленных». «Ну, что там у нас?» «Начнем с квартальных показателей», — предложил Зосима, активируя голографический дисплей. В воздухе возникли графики, диаграммы, таблицы с цифрами. Следующие полчаса стали для меня пыткой. Тонны алмазов с месторождения на астероиде Валдай-8, падение цен на изумруды из-за новых разработок конкурентов, проблемы с оборудованием на астероидных шахтах в Тульском промышленном поясе, сорванные переговоры с ювелирным домом Cartier об эксклюзивных поставках. Я с умным видом кивал, делал пометки в планшете, пытался выглядеть понимающим. На самом деле большая часть терминов пролетала мимо, как метеориты. Красиво, но бесполезно. Каратность, аллювиальные отложения, дифракционный индекс, кимберлитовые трубки. Они могли с таким же успехом говорить на древнесуахильском. «Александр Иванович», Анна Сергеевна повернулась ко мне, и в ее голосе звучал вызов, искусно замаскированный под вежливость. «Как вы оцениваете наши перспективы на рынке синтетических алмазов, учитывая последние разработки?» Я открыл рот, закрыл его, открыл снова. В голове было пусто, как в космосе. «Я изучаю этот вопрос», — наконец выдавил я. «Нужно время, чтобы погрузиться во все детали». Кто-то из директоров не сдержал смешка. Анна Сергеевна чуть приподняла идеально выщипанную бровь. «Разумеется. Вам ведь всего 18, не так ли? И последние недели вы провели где? В армии?» «На Новгороде-4», — ответил я, стараясь вложить в эти слова весь ужас пережитого. Но корпоративные акулы не впечатлились. Для них Новгород был абстракцией, далекой планетой, где тысячами гибли другие люди, но не было филиалов нашей корпорации. Так что это не их проблема. «Что ж...» Зосима Степанович откинулся в кресле, и кожа жалобно скрипнула под его весом. «Перейдем к более насущным вопросам. Александр Иванович, вчерашний инцидент в медицинском центре... Вот оно. Я знал, что этот вопрос всплывет, но надеялся, что позже. Что с ним?» Попытался я изобразить непонимание. «Акции упали на 2%. Зосима активировал новую голограмму. Биржевые котировки. Инвесторы нервничают. Слухи о перестрелке, роботах-убийцах. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Инцидент расследуется службой безопасности», — уклончиво ответил я. «Преждевременно делать заявление до завершения расследования». «Преждевременно?» Зосима наклонился вперед. «А вот имперский вестник так не считает». Он активировал новостную голограмму. Заголовок ударил как пощечина. «Резня в медцентре Васильковых. Что скрывает молодой наследник?» Но сильнее заголовка ударила имя автора, Таша Николаева. «Таша, вот ягоза. Как узнала? Я же ее домой отправил». «Источники в полиции сообщают о множественных жертвах», начал зачитывать Зосима. «Свидетели описывают роботов-медсестер, атакующих пациентов. Корпорация отказывается от комментариев, что наводит на мысли о попытке скрыть. Достаточно», — перебил его Корней. «Зосима Степанович, дайте новому генеральному директору время освоиться. Первый день на посту, и вы сразу с такими вопросами лезете». «Время?» Зосима повернулся к моему дяде. «Корней Николаевич, акционеры не будут ждать, пока мальчик научится завязывать галстук. Им нужны ответы, сейчас». «Мальчик?» — он назвал меня мальчиком. «Не Александром Ивановичем, не господином Васильковым, даже не молодым человеком, мальчиком». «Этот мальчик?» — я встал, опираясь ладонями о холодную поверхность обсидианового стола. «Выжил на Новгороде-4. Видел, как богомолы размером с этот конференц-зал пожирают людей заживо. Дрался с тварями, которые являются вам только в кошмарах. Так что давайте без мальчиков». Тишина повисла в зале, как туман. Директора переглядывались, оценивая, стоит ли воспринимать мою вспышку всерьез или списать на юношеский максимализм. И тем не менее, мягко, но настойчиво продолжила Анна Сергеевна, вопрос остается, какой у вас опыт управления? Чем, кроме выживания в армии, вы можете быть полезны корпорации? Честный ответ был бы ничем. Но признаваться в этом перед стаей акул означало подписать себе приговор. «Я быстро учусь», — сказал я, садясь обратно. «И у меня есть советники», — я посмотрел на Корнея. «Лучшие советники». «Ваш дядя не всегда сможет вас прикрывать», — заметил кто-то из дальнего конца стола. «И не нужно», — ответил я с уверенностью, которой не чувствовал. «Дайте мне месяц. Один месяц, чтобы разобраться. Потом судите». Молчание растянулось. Директора смотрели на меня, я смотрел на них. Мексиканская дуэль взглядов, где проигравший терял не жизнь, а авторитет, что в корпоративном мире почти одно и то же. «Месяц», — наконец кивнул Зосима. «Но если акции продолжат падать...» «Не продолжат», — перебил я, не имея ни малейшего представления, как это обеспечить. «Есть еще вопросы? Тогда вы свободны». Директора расходились с разными выражениями лиц. От откровенного скепсиса до вежливого любопытства. Когда зал опустел, остались только мы с Корнеем. Я рухнул в кресло, чувствуя себя выжатым лимоном. Нет, хуже. Лимоном, который сначала выжали, потом пропустили через мясорубку, а затем еще и сожгли для верности. «Дядя», — выдохнул я ни черта не понял. Эти термины, цифры, месторождения. Как управлять тем, в чем не разбираешься? Корней подошел, положил руку мне на плечо. «Я тоже не сразу все понял. Думал, ну камни и камни, что сложного?» Первое совещание просидел как идиот, кивая на все подряд. Чуть не подписал контракт на поставку стеклянных страз вместо бриллиантов. «Серьезно?» «Абсолютно. Твоя бабушка тогда устроила мне такой разнос. Но знаешь что? Я ошибался, набивал шишки, но учился. И ты научишься. За месяц?» «За месяц ты научишься хотя бы делать вид, что понимаешь. А это уже половина успеха в корпоративном мире». Я посмотрел ему в глаза и увидел там не только поддержку дяди, но и расчет делового человека. Корней верил в меня. «Спасибо. Без тебя я бы утонул в первые 5 минут». «Не утонул бы. Может, наглотался бы воды, но выплыл. Ты же Васильков. Мы не тонем. Мы учимся плавать в любой воде, даже в корпоративном болоте». Дверь приоткрылась и заглянула Алиса. «Александр Иванович, в приемной вас ожидает глава службы безопасности корпорации. Корней Александрович попросил его зайти после совещания». Корней кивнул мне. «Это насчет вчерашнего нападения на тебя в медцентре. Есть кое-какая информация». «Пусть войдет», — сказал я.